Каждую возникающую ситуацию, возбудитель, можно рассматривать как приходящий свет, наслаждение, соблазн, вызов, положительный или отрицательный. Каков должен быть подход к решению задачи? Как в любой, без исключения, ситуации побеждать, подходя все ближе к конечной цели и совершенству? В любой ситуации ставишь 5 ключевых вопросов, которые покрывают абсолютно все возможные ситуации и состояния. Назовем их 5 ключевых «В», представляющие недостачу, а потому и нуждаются в наполнении, решении в 5 ключевых ответах «О». На каждый из этих ключевых вопросов всегда есть только один ответ, который принесет тебе совершенное решение. Однако недостаточно только знать эти ответы, ибо тогда они останутся лишь пустыми словами. Не будет соответствия сил, так как не подействуют на внутреннего человека. Сила каждого из ключевых ответов в любой ситуации — это «жизнь в сейчас». Сравни «сей час», «данный момент». Чтобы достичь этого решения, требуется твое частное нагруженное ощущение, испытываемое в данной ситуации, привести в соответствие с 5 ключевыми ответами. То есть сначала проделать на месте внутреннюю работу, дабы снять различие, дельту, между твоим субъективным чувством и истинной жизнью в сейчас, и вот это различие снимаешь внутренней работой. Тогда ситуацию, оказывающую на тебя давление, встречаешь своими выставленными экранами жизни в сейчас, предотвращая беспрепятственное, бесконтрольное проникновение ее в себя. А затем производишь расчет, сколько света, наслаждения, постижения, информации из этой ситуации сможешь целесообразно получить. Сон — это прошлое. Мечта — это будущее. В то время, как надо жить в сейчас. А потому не трать свое внимание напрасно. Это твоя реакция, это твое исправление. Каждый раз, когда чувствуешь себя нехорошо, знай, что, по всей вероятности, и это хорошо для тебя. Ставь всегда 5 ключевых вопросов и давай 5 ключевых ответов. А затем дай силу противостояния. Не жди, пока сляжешь. Все в наших руках для предотвращения депрессии, подавленности. Убери дельту. Вопрос свидетельствует о недостаче. Ответ — это чувство, что получаешь свет, наслаждение, оптимальное решение. Если ситуацию не можешь одолеть, подняться над ней, то получаешь чувство недостачи, тьмы. Эти 5 ответов наполняют недостачу. Но ты должен дать силу, чтобы прийти в состояние, когда можешь получить эти 5 ключевых ответов всем своим сердцем и разумом. Экран — это альтруистическая сила воли. Здесь потенциально находятся эти 5 ответов. Конечная цель в том, чтобы получать ради отдачи альтропол. Мы учим применять законы мироздания. Имей в виду, если ты занят внутренней работой, и твой внешний человек с этим согласен, значит, здесь что-то не в порядке. Внутренняя работа, связывающая нас с источником жизни, противоречит интересам внешнего человека и противоположна тому, что мы думаем. Когда только желаешь и можешь отдавать, но не в состоянии получать ради отдачи, то это означает, что выстроил еще недостаточно сил, чтобы получать эти 5 ключевых ответов. Своей внутренней работой по реализации этих 5 ответов создаешь единение, силу, слияние, союз в отношении данной ситуации. Ведь все, что вне меня, — это свет. Каждое состояние — это импульс, чтобы дать мне работу над собой, чтобы стал воспринимать истинную реальность. Добро или зло — это только мое ощущение. На оба должен адекватно реагировать. Если желаешь только приятного, вкусного, то подобен ребенку, который выбирает кусочек фрукта, а съедает только сладкую конфетку. ибо тогда следуешь только своим природным склонностям. А потому это жизненно определяющее отношение, чтобы стремиться к совершенству. Не пытайся содержать себя в тепличных условиях, не ханжествуй, не играй в добряка, неважно, какой у тебя склад характера. Не реагируй иначе, чем ты есть. Не давай себя разозлить или втянуть в чужое поле влияния. Ощущение единства — это внутренняя защита, оправдание ситуации. Это результат снятия пяти различий, дельт. Ежедневное обывательское отношение к жизни, типа «постою за себя», «это хочу, хочу, хочу», истинная ассертивность, боеготовность, вставание в стойку — это только когда снимаешь различия, дельты, с пятью ключевыми ответами. Это совсем не значит «получи оплеуху по одной щеке и подставь другую». Смотри на все внутри контекста твоей конечной цели, соответствующей свету. Всего есть пять ключевых вопросов и пять ключевых ответов. Почему повел себя на дороге так отвратительно, что получил теперь штраф? Не смог снять дельту. Заметь, когда говоришь о себе «я», то должен ввести его в своего внутреннего человека. Не выдавай его вовне. А поэтому религии, мировоззрения и всяческие движения не работают. Они не дают спасения, ибо все у них разумно с известной позиции. То, чего не понимаю, не существует. Это разговор о внутреннем, а само внутреннее не переживается. Введи его в собственный контекст. Это соединение со светом. Что бы ни случилось, это все в тебе. Нечто желает проникнуть в тебя. Построй в себе силы, чтобы смог это исследовать и видеть внутри твоего контекста. Со временем все вопросы станут одним целым. Никогда не позволяй эмоциям заглушить себя. Поплакаться — это, конечно, по-человечески, но знай, что все это комедия, как в театре. Это не истина. Слезы никак не могут исходить из твоего внутреннего человека. Осознай тот непреложный факт, что во всем мироздании нет, не было и не будет никакой драмы. Что бы вовне ни случилось, вводи этого внутрь своего контекста, своей заветной цели, определяемой высшей целью твоей жизни. Объединяй себя каждый день со своим внутренним. «Но я всю жизнь мечтал об этом. Сейчас можешь уже это реализовать, так как уже нет больше места для чего-либо иного. То, что станешь делать в каждой ситуации, принесет тебе постоянно растущую радость».